Глава первая. В мире нет людей, которые просыпаются под звук будильника с радостью. Даже если впереди долгожданная поездка, даже если снится ужасный кошмар, и ты мечтаешь, чтобы тебя разбудили, все равно. Звон будильника врывается в утреннюю действительность слишком резко. Гуров всегда просыпался за 5 минут до звонка будильника. Старый будильник, который переезжал с ним с места на место и тиканье которого он помнил еще со времен первых дел, перед тем, как зазвонить, издавал еле слышный щелчок. И как бы крепко ни спал Лев, он открывал глаза сразу после будильника и успевал выключить его до того, как тот разбудит жену. Но в последнее время Мария просыпалась раньше и Гурова, и будильника. Все дело было в мусоровозе. Он приезжал ровно в 6:30, тогда как будильник поднимал домочадцев в 7:20. Адская машина заезжала во двор под симфонию конца света, с громким грохотом сначала переворачивала мусорный контейнер, а потом сотрудники службы «Кристалл» закидывали в недра прожорливого чудовища мусоровоза весь валяющийся вокруг контейнера мусор. Мария начала вести войну с ним 2 недели назад, как только сменился оператор хозяйственно-клининговых служб. И мусоровоз стал приезжать в 6:30. До этого он тактично приезжал в 8. Она караулила его у окна, ругалась с водителями, фотографировала и отправляла фото с жалобами по всем инстанциям. Мусоровоз был непобедим, Гуров честно просыпал локальный апокалипсис, во что никак не могла поверить Мария. Как он может просыпаться раньше будильника от какого-то щелчка, но не слышать этот грохот? Этому несложному трюку Лев на самом деле научился очень давно. Знакомые службы внешней разведки научил. Нужно точно представить время, в которое важно проснуться, и со временем внутренние часы будут работать даже лучше, чем любые будильники. А щелчок молоточка перед тем, как зазвонит будильник, был правильной направляющей. Сегодня утро сыщика не задалось. Сработали все же жалобы, оставленные жильцами дома, и мусоровоз не приехал в 6:30 утра. Потому что приехал ровно в 4. Мария готовилась к роли полночи и в ярости запустила подушку в стену, услышав привычный грохот и скрежет. Гуров закрыл окно, успокоил жену, пообещав ей написать сколько угодно жалоб и направить их куда угодно, и только закрыл глаза, как у него зазвонил телефон. Хорошо, что он стоял на беззвучном режиме. От вибрации телефона Гуров тоже приучил себя просыпаться с первого сигнала, что сейчас практически спасло ему жизнь, потому что в гневе Маша могла бы и придушить, любя. В 6:10 ему позвонил Петр Николаевич Орлов. В 6:30 Гуров выехал в центр по направлению станции метро Тверская. Станислав Кричко, его друг и напарник, тоже ехал в ту сторону, разбуженный звонком Орлова. Разве что чуть более миролюбиво настроенный. Стас умел по утрам быть в хорошем настроении всегда, как бы рано он ни вставал. Перекрывать пути на станции надолго было нельзя, особенно в утренние часы, даже несмотря на то, что до часа пик было еще далеко. У оперативной группы было совсем немного времени, чтобы максимально быстро собрать все улики, сделать подробные фотографии, осмотреть тело непосредственно на месте и поднять его наверх, пока поезд остановили в тоннеле. «Есть видимые повреждения, удары?» — спросил Гуров, увидев, что Кричко уже на месте и осматривает тело мужчины, лежащее на рельсах. «Нет, тут тоже ничего», — ответил напарник и вопросительно посмотрел на друга. «Осмотришься или поднимаем?» Лев спрыгнул вниз, быстро осмотрелся и, уточнив, сделаны ли фотографии, сказал, что тело можно поднимать. Жертва — молодой мужчина-иностранец с кожей кофейного цвета и тонкими чертами лица. Одет был в классический светло-серый костюм, вещей при нем не было. Эксперт-криминалист Дарья подала Гурову прозрачную папку, куда сложили все, что было в карманах, в том числе и удостоверение с работы. «Вот только этого нам и не хватало, да?» — спросил Кричко, поймав взгляд друга. Весна в Москве началась в этом году слишком рано. Уже распускались зеленые листочки на деревьях, и где-то даже набухали бутоны цветов яблонь. Возможно, это был тот самый намек на то, что утро не будет добрым. Просто друзья не смогли это сразу понять. Серхио Альвадес. Младший клерк при посольстве Республики Куба. «Все равно странно, что Орлов просил именно нас приехать, и как можно быстрее», — отметил Лев. Тело уже приготовили к тому, чтобы увезти, поезд пустили на станцию, и недовольные задержкой пассажиры поспешили по своим делам. А сыщики отправились к машинам, оставив оперативников забрать записи с камер видеонаблюдения и опросить свидетелей. Петр Николаевич уже ждал напарников у себя в кабинете, стоя у окна, а не сидя в кресле, как это было обычно в начале каждого совещания. Напарники переглянулись, они уже хорошо знали генерала. Расхаживать по кабинету он начинал в нескольких случаях. Если был сильно воодушевлен, сильно зол, или нужно было работать вместе с соседним ведомством. «Полковник Федеральной службы безопасности Романенко вам уже знаком», вместо приветствия сказал Петр Николаевич, кивнув в сторону гостя, который сидел за столом и пил кофе. Кажется, немного смущенно. Сыщики кивнули. После обмена приветствиями первым на правах гостя заговорил Романенко. Иван хорошо знал и Гурова, и Кричко по прошлым делам, когда ведомствам приходилось пересекаться, поэтому он начал сразу с главного. «Только не говори, что он работал на вас», — мрачно предположил Гуров, и Романенко кивнул. «Что вы знаете о цифровых авизо?» Сыщики почти синхронно пожали плечами и переглянулись. Лев вспомнил, что после ранения Романенко был переведен в технический отдел, где очень неплохо поднялся по своей основной специальности — кибербезопасности и защите информации. Отдел Ивана занимался расследованием киберпреступлений, которых в последнее время становилось все больше и больше. «Авизо, если говорить совсем коротко и утрированно, документ, подтверждающий перевод средств. Если вы что-то оплачивали через интернет, то видели, как при заполнении формы оплаты вас перекидывает на страницу банковского эквайринга. Такие страницы защищены, и там можно вводить свои персональные данные. Мы используем этот термин не очень правильно. С юридической точки зрения у него есть множество определений. Но для краткости предлагаю использовать его. В нашем случае авизо — это та страница, которая появляется на экране любого устройства после того, как вы нажали кнопку «Оплатить». Романенко достал планшет и стал показывать картинки с привычной уже многим страницей онлайн-оплаты. А теперь начинается самое интересное. Уже несколько лет популярны не только онлайн-кошельки с криптовалютой. Иван сделал небольшую паузу, ожидая вопросов. Но и Орлов, и его подчиненные не только знали, что такое криптовалюта, но и, вопреки предположениям техников ФСБ, неплохо в этом разбирались. Именно поэтому они очень сильно не любили такие дела. Все дело в том, что несколько лет назад Петр Николаевич принял одно очень важное решение. Технический отдел главка был укомплектован современной техникой. Но далеко не весь личный состав разбирался в последних технических новинках. Орлов заключил договор с факультетом защиты информации одного из государственных университетов Москвы. И все служащие прошли переподготовку и продолжали ее проходить. Преподавателям университета была поставлена очень интересная задача. Нужно было сделать занятия максимально интересными и подбирать весь необходимый материал так, чтобы оперативники главка понимали. От них хотят не просто обучение для галочки. Поэтому и Гуров, и Орлов в силу специфики работы понимали, что технический отдел всегда подстрахует там, где нужно. Но ударить в грязь лицом нельзя. Вместе с окружающим миром менялась и специфика работы. Большая часть преступлений совершалась в сети. Можно украсть любую личность, заставить ее жить и работать, просто сидя за компьютером. Не сказать, что Гуров одобрял это. Скорее наоборот. От возможностей киберпреступников его начинало немного укачивать. Но тем не менее он заставил себя во всем этом разобраться. А когда главку как-то раз пришлось заниматься расследованием коллективного самоубийства группы подростков, которые решили разбогатеть на криптовалюте, Лев постарался максимально хорошо разобраться и в этой теме. Нельзя сказать, что он мог так же легко жонглировать терминами, как это делал Романенко, но Гуров понимал, чем отличается централизованная биржа криптовалют от децентрализованной. Децентрализованные биржи позволяют людям обмениваться криптовалютными токенами напрямую друг с другом. Централизованные контролируются сторонними организациями. Но им со Станиславом было очень удобно делать вид, что они не сильно во всем этом разбираются. И когда свидетели или подозреваемые начинали им что-то рассказывать о новых технологиях, можно было поймать их на лжи или недомолвках. Но не в этот раз. Романенко явно обрадовался, что ему не придется на пальцах объяснять, что происходит, и продолжил. Группа мошенников работает по всему миру, буквально разоряя биржи криптовалюты. По нашим данным, работают они из Москвы. Опять же, если говорить утрированно для экономии времени, суть аферы в том, что к торгам на бирже криптовалют допускаются те, у кого в онлайн-кошельке есть определенное количество монет. Скажу сразу, что даже с самым грубым пересчетом на реальные деньги это огромные суммы. Эти токены становятся частью цепи торгов. И покупатель может участвовать в операциях на бирже, пока выставленное им для страховки количество монет не уменьшится. Но он может их увеличивать, чтобы получать еще и дополнительный пассивный доход. Главное условие, чтобы этот страховой фонд не уменьшался. «Как депозит на банковской карте, который замораживается при сделке», — предположил Гуров, и Романенко кивнул. «Да, когда участники регистрируются и открывают свои кошельки, им приходит авизо, что эти средства переведены на страховой фонд, и участники спокойны. Но на самом деле полученные авизо поддельные. Монеты уходят на другие кошельки и перераспределяются так, что отследить их невозможно. Мало того, те, кто подтвердил операцию, не сразу понимают, что активы с их онлайн-кошельков утекли. К кошелькам привязаны карты, с которых их пополняют. И через несколько дней после того, как человек подтвердил, что да, он участвует в торгах, с привязанных счетов также исчезают деньги. Но еще некоторое время он видит, что средства на счетах есть. Внимание, вопрос к залу. Почему это настолько опасно для нас, если пока еще не каждый второй гражданин торгует на биржах криптовалют, и это популярно только среди определенных слоев населения? Брешь в системе безопасности банков. Они нашли лазейку, общую для всех онлайн-операций, и таким образом под угрозой находятся все, кто пользуется онлайн-оплатой. Сказал Гуров и все-таки попросил у Верочки кофе. Сложно погружаться в мир новых технологий с тяжелой головой. Романенко мрачно кивнул и посмотрел на полковника с таким уважением, что если бы Льву требовалось подтверждение его таланта сыщика, он бы гордился. А так он просто пожал плечами с видом, что нет ничего странного в том, что он разбирался в этой теме. Кричко и Петр Николаевич весело переглянулись. Знали бы спецы из ФСБ, как сильно ругались сыщики, когда изучали основы кибербезопасности, и сколько раз они грозились достать табельное и расстрелять все эти учебные сервера, на которых моделировались различные угрозы, с которыми они должны были якобы бороться. Каждый должен заниматься своим делом. И для таких дел есть технический отдел, но Орлов опять же так не считал. Раз такие преступления становятся распространены, его сыщики должны хоть поверхностно, но разбираться в них. Да, прежде всего не думайте, что вам придется работать над этим делом, сидя за компьютерами. Каждый должен делать свое дело, поэтому мы просим вашей помощи в расследовании гибели Серхио, позывной «Кубинец». Да, теперь можете пошутить, насколько это оригинально, устало сказал Романенко. И на секунду Ивану показалось, что полковник, похоже, не спал сутки, точно. Это значит, что он знал о том, что готовится убийство? Или вел какое-то другое дело, и смерть кубинца стала для него неприятным сюрпризом? Орлов приподнял брови. «Иван, тут все взрослые люди. Мы пошутим об этом несколько позже». «Да, прошу прощения. В общем так, год назад была сформирована международная группа. Кубинец был выведен из-под наблюдения спецслужб Кубы под предлогом крупного скандала. Семья Альвадес в Варадеро и Гаване владеет крупной сетью отелей и всегда на слуху. После сфабрикованного скандала его отправляют в Москву, в посольство, на непыльную работу, бумажки перебирать. Но на самом деле он сотрудничает с нами и занимается поиском группы международных киберпреступников и временами помогает в текущих несекретных расследованиях. Ему можно было доверять. «Завербовали?» — приподнял бровь Кричко. «Не совсем. Мы давно с ним сотрудничали. Парень был гением. Он учился в России, и пару раз он влез, куда не следовало лезть, и после этого мы взяли его на карандаш. А потом он сам стал выходить с нами на связь. и уже в дальнейшем работать на нас», — сказал Романенко. Сыщики вздохнули почти синхронно. С каждой фразой полковника им все больше и больше не нравилось это дело. Особенно после того, как Дарья принесла предварительный отчет. Согласно осмотру до вскрытия, смерть предположительно наступила от естественных причин — кровоизлияние в мозг. Но где его вещи? Оставил в машине? Пропуск и ключи от дома были с собой. Телефон простой, кнопочный, не смартфон, лежал разбитым на рельсах. Такой телефон совсем не вязался с его образом. «Почему ты думаешь, что это не случайная смерть?» — уточнил Петр Николаевич. Было видно, что он знает Романенко не первый год, поэтому в общении с полковником у генерала проскальзывали теплые и приятельские нотки. «Слишком все идеально совпало. Все, что я сейчас скажу, это даже не косвенные улики, скорее интуиция. Мои слова не пришьешь к делу, поэтому формально наше ведомство просит ваше ведомство взять на себя это дело и быстро проверить, правда ли он умер случайно. На наше счастье и по нашей просьбе Серхио не жил на служебной квартире или в общежитии. У него было достаточно денег, чтобы снять квартиру рядом с посольством. Нужно проверить квартиру связи, сделать полное обследование тела. Есть подозрение, что в ФСБ данные могут утекать, поэтому держим связь через меня. При этом для всех, в том числе для семьи и сотрудников посольства, кубинец умер по естественным причинам. «Почему ты думаешь, что нет вероятности утечки у нас?» — спросил Гуров. «У этого дела было не двойное, а даже тройное дно. Если сотрудник технического отдела ФСБ подозревает, что у них утечка, то это, скорее всего, правда. Поэтому я и посвящаю в это только вас троих. Группа преступников работает очень быстро. Формально мы помогаем кубинскому посольству. Проверяем, что смерть не криминальная. Если в посольстве увидят кого-то из ФСБ, то поймут, что дело нечисто, и дальше будут шумно мешать расследованию. Мне уже приходилось работать с их службой безопасности по другим делам. Для них он был просто рядовым сотрудником. Нужно проверить рабочее место Серхио формально для них, но очень внимательно для нас. Поговорить с коллегами, выразить свои соболезнования. Наблюдать, слушать внимательно, собрать информацию по максимуму. В последнее время Серхио работал над новой программой по отслеживанию активности мошенников. Он создал бот, который загружался на банковские серверы и отслеживал переводы и собирал данные, если переводы были подозрительными, например, через несколько серверов. Не буду утомлять вас техническими подробностями, но сотрудникам он был очень полезным. Коротенько Романенко обрисовал суть программы, которую разработал кубинец. Было решено для оперативности называть его так и во время дела. Суть подозрений Ивана, в которых даже он сам немного сомневался, была в том, что в последнее время кубинец стал реже выходить на связь, отчеты были короче, кроме того, его видели в компании с девушкой, уже проходившей по разработкам ФСБ. Отследили ее по отпечаткам пальцев из далекого прошлого, когда она попала в поле зрения правоохранительных органов по малолетке. Кроме этого, кубинец стал говорить о том, что хочет сменить образ жизни и как можно меньше проводить времени за компьютером. Что было для него странно, ведь еще буквально полгода назад он не расставался с рабочим ноутбуком. Как оказалось, Иван его неплохо знал. Они приятельствовали, и он первый заметил кардинальную перемену в поведении Серхио. По словам полковника, он как будто пробовал на вкус новую жизнь и делал это слишком жадно, чего раньше за ним не наблюдалось. Еще и эта пассия, у которой, как выяснилось, рыльца в пушку. «Внешность можно поменять, но, как вы сами понимаете, в таком достаточно щекотливом деле мы следим за всеми, кто показывается с нашими коллегами больше одного-двух раз». Отпечатки пальцев взяли со стакана в кафе. «Но это могла быть просто девушка. Может быть, у них было свидание. А может быть, это коллега?» Романенко пожал плечами. «Она засветилась в нескольких эпизодах мошенничества с банкоматами. Минимум два дела, по которым она проходила в качестве подозреваемой, когда она была несовершеннолетней. Адвокат, нанятый семьей Манник, доказал, что девушка якобы не знала, что она устанавливает чипы для считывания данных карт, что ее ввели в заблуждение и прочая лабуда, которой, как вы понимаете, веры нет. К тому же есть один нюанс. У нас нет ее фотографии. Ее семья из Армении, жила и училась она там же. По тому делу, где засветились ее пальчики, сохранились фотографии, но опознать на них ее будет крайне проблематично. Девочка увлекалась субкультурой готов, и для макияжа на ее коже больше подходит определение «штукатурка». Напарники кивнули. «Какой план?» — Петр Николаевич нарисовал в календаре галочку. С началом каждого нового дела на страницах старомодного календаря он ставил галочки. Так как главк, понятное дело, вел множество дел, то бывало, вся страница пестрела галочками. Иногда карандашом, иногда ручкой. В разных углах или по центру страницы. Гуров и Кричко как-то раз даже поспорили, ставятся ли эти галочки в случайном порядке или есть система. Гуров был уверен, что она есть, потому что в этих галочках Орлов как-то все-таки ориентировался. Генерал несколько раз при них открывал страницы календаря и безошибочно называл дело, которое было начато в этот день. Кибермошенниками и их бандой займется ФСБ. Там это хорошо умеют делать. Людей у вас много, своих я с текущих дел снять не могу. Лев, убийство кубинца на тебе. Пока не доказано обратное, будем считать, что он убит. Пусть Дарья проведет максимум тестов, исследований и анализов. В общем, все, что можно в кратчайшие сроки. «Как мы объясним, что тело у нас?» — спросил Петр Николаевич. «Найдено в метро, доставили к вам в морг по ошибке или по правилам. Решим, по мере работы», — отозвался Романенко. Орлов кивнул. «Если удастся доказать, что это случайность, и он умер от кровоизлияния, будет идеально». «Но все мы понимаем, что вряд ли». «У Кричко другая задача. В течение нескольких дней, Станислав, тебе нужно будет оказывать всяческое содействие службе безопасности посольства Республики Куба. По негласной договоренности тебе нужно будет с одной стороны помогать им, а с другой стороны следить, чтобы они не увидели больше, чем нужно, и не лезли туда, куда не следует. В посольстве никто не знает, чем занимался их служащий на территории России. Для всех подготовлена очень убедительная версия, что кубинец, увы, погиб от аневризмы мозга, которая у него в самом деле была, и ты должен везде придерживаться этой версии». «Аневризма точно была?» «Да». Серхио сам мне рассказывал, что в детстве был разрыв. Ликвидировать ее не удалось, и он просто жил с ней, ведя достаточно осторожный образ жизни. «А что он делал на Тверской так рано утром?» — спросил Лев, просматривая досье Серхио. «Он же жил в пределах пешей доступности от посольства, и метро можно было не пользоваться». Иван неожиданно улыбнулся. «Вопрос хороший. На самом деле, как мне доложили и как много раз говорил сам Серхио, он был очарован красотой нашего метро. Собирал книги, фотографии, плакаты даже. Скупал как одержимый сувенирную продукцию. Кажется, поставил себе цель проехать по всем станциям метро. Считал московский метрополитен самым красивым в мире и очень любил приходить в метро сразу после того, как открывались двери станций или просто рано утром». «Вот молодец. Приятно, что молодежь умеет ценить красоту», — отозвался Кричко, который тоже считал, что станции метрополитена Москвы самые красивые в мире. Правда, он ограничивался тем, что время от времени гладил нос бронзового пса в вестибюле станции метро «Площадь Революции». После обсуждения формальности дела совещание переместилось в кабинет напарников. Станиславу пришлось сразу уехать в посольство Кубы, там его уже ждали. Тело кубинца, как и было решено, пока еще оставалось в морге главка. Экспертам нужно было взять все анализы как можно быстрее, поэтому были подключены все свободные специалисты. Вскрытие решили оформить как обязательное при подозрениях на насильственную смерть, тем более что тело было найдено в общественном месте и при условно подозрительных обстоятельствах. Все это нужно было как можно быстрее донести до служащих посольства, пока они не подняли панику, мол, похищено тело гражданина Кубы. Как объяснил Романенко, дело тут было даже не столько в том, что кубинец гражданин другой страны, а именно в самом посольстве. Шумные и активные кубинцы отчего-то считали, что их притесняют и обижают. И в случае любого, с их точки зрения, нарушения прав, могли дойти даже до президента, устроить скандал и повести себя не совсем адекватно. Романенко и Гуров на некоторое время задержались в кабинете. «Ты что-то не договариваешь?» — спросил Лев напрямую. Однажды сыщику пришлось работать вместе с ФСБ и конкретно с Иваном. И сейчас ему показалось, что Романенко темнит. Не врет, а именно темнит, замалчивая какой-то момент. И лучше бы это был совсем несущественный момент, вроде того, что кубинец обожал зеленые галстуки или что-то такое. Возможно, часть наших компьютеров была взломана, и часть служебной информации попала не в те руки, и пока мы не можем понять, как. Коротко отозвался Иван. Лев закатил глаза к потолку и мысленно попросил терпения. «Подозреваешь Серхио?» «Нет, он как раз и обнаружил утечку, и сделал это очень тихо и тактично, даже зафиксировал, как он сказал мне, цифровой след. Это было вчера. Кубинец должен был рассказать и показать мне все сегодня. Он работал на своем ноутбуке и нигде с ним не расставался. У его квартиры, кстати, выставлена охрана в штатском, жилье опечатано. Повторюсь, что нам повезло, что это не корпус гостиницы на территории посольства». Так вот. Кубинец был очень и очень перспективным малым, гением. Еще в университете, который он, кстати, не окончил, что послужило причиной для очень громких ссор с его богатым отцом, Серхио написал антивирус, который работал как нейросеть, обучаясь на ходу. Он хотел сделать его бесплатным, запустив в сеть, что было, как ты понимаешь, очень невыгодно. Тогда парень перешел на вирусы, которые устраивали массированные атаки на серверы компаний. «Разработчиков антивирусов?» — улыбнулся Гуров. «Кажется, этот парень уже ему нравился. Во всяком случае, пока не будет доказано, что он преступник». Да, буквально через год у него были предложения о приеме на работу практически во все технологические гиганты. Он отклонил их все и решил немного поработать на оборонку. Думаю, это было реверансом в сторону дедушки военного. Если у тебя на Кубе нет деда-генерала, то жить будет несколько скучновато. Деда кубинец обожал. Еще через год мы поймали его на том, что он запустил руки в наши базы. Как ты понимаешь, защита у нас хорошая. Если говорить совсем грубо, то поверх настоящих баз есть несколько слоев фальшивых. Это огромные массивы совершенно ложной информации, которая очень быстро засоряет диск и мешает идти дальше. Ловушки ставили наши спецы, и я тебе честно могу сказать, они сделали это невероятно красиво. Массивы данных ведут себя как живые. Я скорее оперативник, но даже мне видно, насколько филигранно выставлена защита наших баз и серверов. Это чем-то похоже на капусту. Чтобы добраться до середины, нужно пройти множество слоев. И кубинец придумал очень простые и эффективные программы. Если их описать визуально, то это были точечные проколы, быстро проходящие через все слои базы. И точно так же через них можно было найти нужный уровень. После этого программа создавала канал, можно было выкачивать нужную информацию. Серхио ничего не скачал, специально. Но дал нам возможность понять, что это можно сделать. Показал уязвимости и помог убрать их. Взамен он тогда ничего не попросил. Мне кажется, что ему, как ребенку, было просто интересно поиграть в сотрудничество с ФСБ. Но ты сказал, что он работал с ФСБ в рамках международного сотрудничества. Романенко кивнул. Лев отметил про себя, скорее просто по привычке, что полковнику неприятно в чем-то подозревать Серхио. «Мы не упомянули, но я уверен, что все об этом знают. Есть программа финансовой защиты банковских протоколов оплаты и переводов средств. Точно так же, как есть международные стандарты банковских документов, биржевых порталов и прочее. В этой программе участвуют спецы из разных ведомств. В общем, есть множество способов, чтобы специалисты из разных стран могли поработать друг с другом». Лев приподнял брови. Романенко вздохнул. «Это не то чтобы секретная информация, но никто не должен знать. Ты же понимаешь, что мы нигде не афишируем сотрудничество с иностранными спецслужбами. Совсем недавно был создан комитет по надзору за международными финансовыми платформами. Одно из условий — на территории стран-участниц этого комитета должен работать специалист из другой страны, в том числе для соблюдения беспристрастности и наличия другого угла зрения. Мы делаем общее дело, но у всех нас разные школы, разные возможности. Так что я очень удивился, когда в качестве коллеги к нам прибыл кубинец, который успел поработать на себя и неплохо заработать на криптовалюте и биржах, платформы которых он сам же и защищал теперь». «Какой приятный сюрприз. Не то слово». Пока они шли на поклон к Мегере Давтяновне, в миру Матильде Давтяновне Штольц, начальнику службы криминалистов, для того, чтобы узнать результаты вскрытия, Иван рассказал, что кубинец был неординарной личностью. В нем как будто жили два человека. Парень, обаятельный иностранец, коммунист, ярый сторонник политики Ленина, почитатель Маркса и Энгельса. Как только он садился за компьютер, его переставало быть слышно. Казалось, что он даже не дышит в те моменты, когда погружается в работу. Все женщины, работающие с кубинцем, моментально попадали под его очарование вне зависимости от возраста. Он старался найти к каждому свой ключ. Его работа на ФСБ не особо афишировалась. Но те коллеги Романенко, которые были в курсе, через некоторое время уже готовы были называть кубинца приятелем. По слухам, в посольстве он также быстро завоевал всеобщее доверие, участвовал во всех нерабочих мероприятиях, и его даже собирались повысить, переведя в другой отдел. Но Серхио отказался, сказав, что ему больше нравится работать с бумагами, а с людьми он начинал нервничать и теряться. Что, правда, совсем не вязалось с его образом в целом. «Тебе не кажется, что он сам себе противоречил?» — спросил Лев, когда они уже подходили к лаборатории. «Я же говорю, он был слегка странноватый», — ответил Иван. Дарья встретила гостей, как всегда, немного суматошно. С одной стороны, могло показаться, что эксперт немного заторможена. Она часто замирала, смотрела в одну точку, иногда теряла нить разговора или же перескакивала с темы на тему. Могла прямо на середине фразы сменить направление отчета, например, перейти от сломанной руки трупа к гормональным лекарствам. И оказывалось, что на самом деле все это связано, и рука убитого была сломана, потому что из-за приема гормонов кости стали слишком хрупкими и, как результат, легко ломались. При этом руки Дарьи никогда не успокаивались. Гуров часто ловил себя на том, что ему хочется дать ей что-либо подержать в руки, либо вообще подарить ей кота. Или прижать обе ладони к столу, например. Потому что сложно говорить с человеком, когда его руки постоянно в движении. Она то поправляла волосы, то теребила пуговицы на халате, перекладывала что-то на столе, доставала что-то из карманов халата, поправляла шапочку, в которой она работала на вскрытии. Если она приходила в кабинет доложить что-то по делу, то теребила кольца и браслеты. Было видно, что ей неуютно в украшениях. По правилам им нельзя было носить ничего, что могло соскользнуть с руки или повредить перчатку во время вскрытия. Но для выхода в свет, то есть из лаборатории, она всегда распускала волосы и надевала кольца и браслеты. А вот Романенко был не готов к Дарье и ее манере общения, и на несколько минут он завис, пытаясь понять, все ли в порядке с этой девушкой. Про себя Лев усмехнулся. Коллега из соседнего ведомства, так же, как и его подопечный кубинец, отвык от общения с людьми. «Наш эксперт Дарья. Дарья — полковник Романенко из ФСБ. Будет помогать нам в расследовании», — сказал Гуров, намеренно расставив приоритеты. Хотя в целом для Дарьи не имело значения, кто кому помогает. Вне работы эксперт жила в каком-то собственном мире, и Гуров не был уверен в том, что она вообще отличает, какой год сейчас на дворе, если это не касается лежащего у нее на столе тела. «У него очень странные анализы», — начала девушка, доставая планшет. «Для более полной картины требуется время, но все необходимые биоматериалы мы взяли. Согласно вскрытию, он погиб от разрыва аневризмы. Стенки сосудов истончились, и произошло критическое кровоизлияние. Смерть была мгновенной, так что когда он упал на рельсы, то был уже мертв. Я запросила его медкарту, но пока она еще не пришла». Романенко кивнул и протянул Даше распечатку. «Вот данные о его медосмотре при приеме на работу в посольство Кубы. У него была аневризма, Серхио держал ее под контролем. У себя дома в Вородеро он наблюдался у одного семейного доктора». Даша просветлела при виде бумаг, как ребенок при виде любимого лакомства. «О, спасибо. Сказать по правде, у него очень странные анализы крови», — повторилась эксперт. «В чем странность?» Гуров даже не успел отметить, кто задал этот вопрос первым, он или Романенко. «У него в крови найдены следы барбитуратов. Он явно принимал протеин, может быть, ходил в спортзал. Пил очень много разных витаминов. Есть еще следы, если говорить простым языком, много кофеина. Все это ему даже по отдельности нельзя было, а он принимал все вместе и вел слишком активный образ жизни для его заболевания. Есть следы спортивных микротравм. Как будто совсем недавно он начал заниматься силовыми тренировками с не очень хорошим тренером». «Так, а он точно умер от разрыва аневризмы?» — спросил Лев. Дарья кивнула. Пока недостаточно данных, чтобы доказать обратное. Романенко еще раз просмотрел отчет. «Ничего не понимаю, намеренно убивал себя здоровым образом жизни? Это не похоже на кубинца». Гуров ничего не сказал. Станислав уже уехал в посольство. «Я думаю, что нам нужно наведаться в его квартиру. Нужно осмотреться. Ты со мной?» Иван покачал головой. «Надо бы, но уже требует под свои светлые очи начальство». Гуров кивнул, взял ключи и поехал по адресу. По пути он пытался понять, прав ли коллега. Романенко уверен, что кубинца убили. Он слышал, что кубинец не хотел с кем-то встречаться, долго отнекивался по телефону и пытался перенести встречу. По словам ФСБшника, в последнее время кубинец был напряженным, иногда начинал нервничать, казалось бы, на пустом месте. Опасался находиться в людных местах. Потом он сказал, что согласился на важную встречу. Именно с тем абонентом Серхио должен был встретиться утром в метро. Петр Николаевич понимал, что дело, которое поручили в этот раз его сыщикам, мягко говоря, нестандартное. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что. Но обязательно нужно что-то найти. Прежде чем ехать на Якиманку, где Альвадос снимал жилье, Лев в последний момент все-таки решил заехать еще раз в метро и оставить машину где-нибудь там, на перехватывающей парковке. Чутье сыщика подсказывало ему, что не нужно светиться и лучше будет, если его машину пока не увидят рядом с домом кубинца. Сегодня на Тверской улице дежурил старый знакомый Гурова. Когда ты работаешь не только в кабинете, то знаешь, что часто залог быстрого раскрытия дела — это скорость, с которой ты находишь нужных людей и можешь добыть нужную информацию. Максим Петрович много лет проработал в МУРе, в отделе особо тяжких преступлений. Со временем он устал. Но на пенсии ему было скучно, да и тяжело прожить на пенсионные, имея большое количество бывших учеников и их семей, которым он помогал. Хоть, будучи охранником в метро, он получал немного, но почти всегда был на месте. Если что-то происходило на центральных станциях, Максим Петрович всегда был в курсе. Он организовал неплохую и почти официальную сеть осведомителей, куда входили уборщики, охрана, дежурные и постоянные жители станций, которых в рутине городских будней горожане привыкли не замечать. Старик уже ждал следователя и был рад увидеть старого знакомого. Они пошли в дежурку, и Петрович привычным жестом надел очки и просмотрел свои записи. Он по старинке писал все в блокноте, который везде носил с собой. На этот блокнот у Гурова была большая надежда, так как у них утром было совсем мало времени на опрос. «Так, спустился иностранец с открытием станции. Пришел пораньше. Его срисовала Верка-уборщица, у нее глаз острый. Раньше в нашем районе она на трех станциях цыганкой работала. За ним точно никто не шел, но видно было, что парень заграничный». Гуров кивнул. Достаточно часто он сам работал с цыганами из центрального района. Но они на самом деле таковыми не являлись. Чаще всего это были жители города или приезжие с неплохими актерскими данными, собственным жильем. Некоторые цыгане или профессиональные нищие работали целыми поколениями на одном и том же месте и становились городской достопримечательностью. И даже в наше время это было отдельное сообщество, живущее по своим правилам, со своими законами и табелем о рангах. «Верка сейчас на станции, можно к ней спуститься поговорить», — предложил Петрович. «Камеры я тебе уже списал». Он протянул Льву флешку. Полковник улыбнулся. Даже на пенсии, когда он уже много лет не вел следствие, Петрович оставался профессионалом. Его пытливый ум постоянно искал новые задачи. «Не сомневался в тебе, Петрович, спасибо». Тепло поблагодарил Лев. Они спустились в вестибюль, где в комнате отдыха для дежурных из большой старой чашки пила чай уборщица, на столе лежала открытая и потрепанная книжка с любовным романом. «Это чай, Петрович! Ну?» Тут же заерзала, поймав строгий взгляд охранника Верка. «Я тут просто книжку читаю и расчувствовалась. Такие страсти!» «Потом поговорим. Расскажи про утро». В голосе Петровича было столько металла, что им можно переложить заново рельсы. Было видно, что он держал своих людей в ежовых рукавицах. Гуров принюхался. Нет, спиртным не пахло. Верка засуетилась, достала пластиковые табуретки, зачем-то вытерла их полотенцем, хотя в дежурке было чисто. «Расскажите нам, что вы видели утром», — мягко попросил Лев. Уборщица кивнула и затараторила, блеснув золотым зубом. «Значит, иностранец утром пришел первым. Я его сразу заметила, он стоял у дверей и фотографировал. А потом меня увидел и сказал, что очень свет красивые светильники. Я еще подумала, то ли блаженный, то ли иностранец, говорил с легким акцентом. Он потом пошел вниз, когда охранник двери открыл. А я смотрю, значит, он идет как-то не твердо, шатается. Карточку приложить не смог сразу. Потом шел, за стену рукой хватался. Я подумала, может быть, пьяный. А смотрю, когда к рельсам подошел, у него кровь из носа начала сильно течь. Прямо рекой по лицу. Но на одежду не попало, я это заметила сразу. Ткань больно хорошая. Такой не отстираешь, хотя я могу. Я крови много отмывала». Верка подмигнула Льву, но он сделал вид, что ничего не заметил. Гуров сделал заметку в блокноте. Когда они нашли тело кубинца, следов кровотечения из носа не было. Значит, кто-то к нему подходил. «Вера, а он упал на рельсы при вас?» Уборщица мелко закивала и перекрестилась левой рукой. «Страх такой был!» «Вер!» — поморщился Петрович. «Хорош!» Верка вздохнула, села, положила руки на колени и посмотрела на Гурова совсем другим взглядом. На долю секунды Лев восхитился актерскими талантами и таким мастерским преображением. «Вот актриса!» Только что она была больше похожа на Удовиченко в роли знаменитой Маньки Облигации из фильма «Место встречи изменить нельзя». А сейчас она вполне себе могла заменить завуча в школе. Снова блеснув золотой фиксой, Верка холодно улыбнулась и четко, почти по-военному доложила. «Дошел до середины платформы, рядом с ним никого не было, я на всякий случай шла за ним. Потом заметила девушка, блондинка, длинные прямые волосы, розовый рюкзак». «А что в ней было странного?» — заинтересовался Гуров, снова делая пометки в блокноте. «Если уборщица обратила внимание на эту девушку, значит, точно было что-то не так. На платформе были еще люди. Немного, трое или четверо, но они все смотрели на иностранца. А она как специально от него отворачивалась. И еще она знала, где у нас камеры». «Почему ты так решила?» — спросил Петрович. «Когда люди на платформе стоят, они либо в тоннель смотрят, либо в телефон. А она себе под ноги смотрела так, чтобы волосы падали на лицо. Головой не крутила, поезд не высматривала. Что, я в первый раз, что ли?» — развела руками Верка. «Как он упал, видела? Она подходила к иностранцу?» Верка покачала головой. «Нет, она к нему не приближалась, во всяком случае, пока он живой был». «Когда он упал, вы случайно не заметили, мужчина был еще жив?» — спросил Лев. «Нет, он падал уже мертвым. Видно было, как кулек без воздуха. И к нему сразу спрыгнул мужчина какой-то. Дежурный Селиванов засвистел и передал, чтобы поезд остановили. В первую минуту суета была. Двое или трое мужчин думали, что он живой, спрыгнули, помочь хотели». Гуров кивнул, принимая ответ. «Многие недооценивают обитателей подземки. Да, конечно, среди них есть и опустившиеся, и медленно теряющие человеческий облик люди. Но такие, как та же Верка, самые лучшие свидетели. Бывшая цыганка-карманница наверняка была уже ходка, и хорошо, если одна. Скорее всего, больше старалась не попадаться. Умная, цепкая, внимательная, опытная, хорошая артистка. Таких много, а главное, они всегда заметят то, что не видят другие». Гуров знал немало случаев, когда в моменты опасности именно обитатели подземки приходили на помощь пострадавшим. Верка описала девушку достаточно подробно. Одежду, прическу. Несмотря на то, что она всеми силами старалась скрыть свое лицо, уборщице удалось разглядеть, что у нее темные, почти черные глаза, тонкие губы и черные брови. Может быть, она была в парике и цветных линзах. Все остальные свидетели, которых успели опросить еще утром, ничего не рассказали про девушку. Скорее всего, они либо не увидели ее, либо не сочли важной деталью. И все же, кто вытер кровь на лице убитого? Притом настолько хорошо, что ее не было видно вообще. Поставив себе еще одну галочку в голове, Гуров попрощался с Петровичем и поднялся наружу. Весна в этом году была ранняя, и он решил прогуляться до дома убитого. Если за домом кубинца следили, то они должны были поддерживать версию естественной смерти. Поэтому было решено, что вместе с Гуровым дом осмотрит еще один криминалист, который уже приехал на место и ждал Льва у подъезда. Кубинец снимал квартиру в старом доме на третьем этаже. Снизу было хорошо видно балкон квартиры с кованой оградой и без остекления. «Интересно, сколько он платил за аренду квартиры?» — поинтересовался про себя полковник. Пора было познакомиться с кубинцем поближе.